Не надейтесь на Цицаншаня, он уже мертв. Уже никому не остановить сеньора Ханя, если продолжите упираться, то этой ночью на горе пытливого меча прольются реки крови. Холодно прокричал Танфулы. Его стальное сердце словно полностью прогнило мраком. В толпу кинули голову Цицаншаня. Танфулы, ты, нет, мастер. Ван Цзафань, которого все это время сдерживал Гуань Фэйду, увидев это, почувствовал ужасную печаль. Его глаза покрылись мраком. Он свалился на землю. Обманщик, убийца предков, Танфулы, твои преступления непростительны, умри. Ли Цзянье наконец не выдержал и разразился убийственным намерением. Соединившись со своим мечом, он превратился в сгусток света и помчался на Танфулы. Ха-ха-ха, ха-ха, не я твой противник. Рассмеявшись, Танфулы отскочил назад, убегая от Ли Цзянье. Усмехнувшись и ничего не сказав, в битву ринулся Хань Ян Цзянь из секты, разделяющего небеса меча. Как только он обнажил меч, в небесах блеснуло красное сияние. Над сектой пытливого меча показалась ужасающая разрывающая сила, будто с небеса начали падать звезды. Казалось, вдруг настал день. Пучок белой энергии свалился на землю, будто Млечный Путь. Ух! Рука, которой Ли Цзянь держался за меч, разлетелась на куски. Плоть и кровь попадали на землю. «Браты!» – зазвучал крик, и небо взмыла красивая девушка. Она взялась за Ли Цзянье, и вместе они опустились на землю. Это была глава вершины водного меча, Лолань. Ли Цзянье победили одним ударом. Зазвучали шокированные крики. Хань Ян Цзянь выглядел крайне самодовольным. Он использовал свой самый сильный удар, чтобы показать дерзким муравьям из секты пытливого меча свою мощь. «Глава! Помогите ему! Ха-ха! Вперед! В битву! Каждый пусть убьет хоть одного, а лучше двух. Чего бояться, смерти что ли?» Увидев это, ученики секты пытливого меча бездумно ринулись в битву. Вопреки ожиданиям они не испугались, а наоборот, еще сильнее разожгли свой боевой дух. Толпы воинов напоминала пламенный ураган. Некоторые кричали, бездумно прорываясь через окружение. Особенно отчаянно бились юные ученики. Когда они увидели, что главу секты ранили, у них покраснели глаза. Толпы глупцов, опустите оружие и сохраните свои собачьи жизни, если кто посмеет напасть, немедленно убейте его. Хань Ян Цзянь холодным и мрачным голосом сказал, Танфулы, разберись с этим. Хорошо, кивнул Танфулы. Он направился в битву. Его высокий и мощный силуэт, будто огромная птица, промчался по морю учеников, сияя холодным блеском. Все ученики секты пытливого меча, что попадались на его пути, лишались своих голов. Бил он беспощадно. Убейте предателя, убейте убийцу. Даже если мы все умрем, он должен умереть с нами. Зарежьте это животное. С яростным криком несколько седых старейшин, давно готовых пожертвовать своими жизнями, взлетели в небо и окружили Танфулы. Ха-ха, мешки с костями, думаете, если я называл вас мастерами-дядями, то значит боялся? Раз вы не хотите меня слушать и продолжаете повиноваться Ли Цзянье, то приготовьтесь к смерти. Засмеявшись, Танфулы начал атаковать. Он был будто тигр среди стаи овец. Ах, мерзавец! Зазвучали крики, и один за другим старейшины пали перед мечом Танфулы. Они были уже очень стары, их жизненная энергия почти иссякала. Потягаться с Танфулием у них не было ни шанса. В мгновение ока пять седых старейшин погибли. Глава 555. Сговор кровавого плача. Танфулы спустился на землю. С ног до головы он был покрыт кровью, будто только что в ней искупался. С его меча капля за каплей стекала свежая кровь. Картина была столь шокирующей, что даже Хань Ян Цзянь и Фан Ся немного перепугались. Танфулы был по-настоящему безжалостным. Каждый взмах его меча забирал чью-то жизнь. В мгновение ока полегло по меньшей мере 40 человек. Кроме Ли Цзянья и Цицаншаня, Танфулы был сильнейшим мастером секты пытливого меча. Никто не мог его остановить. Окруженные ученики секты пытливого меча были в ярости. Они пылали, будто сковородка с раскаленным маслом, на которую посыпали солью. Глаза учеников были красными, а сердце словно пыталось вырваться из груди. «Убейте Танфулы, убейте! Убейте предателя!» Убейте убийцу мастера. Даже если сегодня секта пытливого меча будет уничтожена, Танфулы обязан умереть. Умрем, но заберем его с собой. Яростная толпа неостановимой волной бурлила вокруг Танфулы. Ситуация вышла из-под контроля. Меж небом и землей сгустились печаль и ненависть. Забурлила кровь. Фан Ся, Течь Жань и остальные прославленные мастера снежной провинции в шоке смотрели на происходящее. Даже они почувствовали удушение, наблюдая за ужасающей силой единой секты пытливого меча. Они были психи, все, поголовно. Ха-ха-ха, толпа бездумных идиотов, думаете, я вас не убью?» Тан Фулэй сам словно сошел с ума. Засмеявшись, он покрылся яростным ци. В нем не было ни капли страха. Но вдруг: «Остановитесь, ученики секты Пытливого Меча, слушайте мой приказ, все немедленно остановитесь». Прокашлившись кровью, Ли Цзянь кое-как восстановился и, опираясь на руку Лулань, покачиваясь, поднялся на ноги и ясно закричал. Его голос, усиленный ци, заглушил все остальные крики. Ли Цзянь смог унять яростную толпу учеников секты Пытливого Меча. На него уставились бесчисленные взгляды. Сейчас лицо главы секты было тощим и бледно-желтым. Из-за того, что он через силу использовал ци в своем текущем состоянии, его раны ухудшились. Он едва мог стоять. Выдавив жалкую улыбку, он пробежался взглядом по лицам оставшихся нескольких тысяч учеников секты, еще раз кашлянул кровью и медленно покачал головой, говоря: «Опустите мечи, мы сдаемся». «Что? Сдаемся?» Ученики секты Пытливого Меча растерялись. Они и представить не могли, что мастер отдаст такой приказ. Раньше, в самом начале войны, он говорил, что лучше славно умереть, чем жить в позоре. Почему теперь Ли Цзянь приказал им сдаться? «Вы все правильно поняли. Я, как глава секты, запрещаю вам жертвовать своими жизнями. Вы должны жить, лишь от живых есть польза. Запомните, пока вы живы, пока еще хоть кто-то жив, секта Пытливого Меча будет жить, и ее наследие не исчезнет». Тяжело проговорил Ли Цзянь. «Настоящий мечник всегда может вернуться на первое место». Настала тишина. «Нельзя умирать, что толку от смерти? Настоящий мечник всегда может вернуться на первое место». Вновь, только тише, повторил свои последние слова Ли Цзянь. По его губам продолжала стекать свежая кровь. Лицо главы побледнело. Удар Хань Ян Цзяна разрушил его сердце и перемолол все органы в кровавую жижу. Сейчас он мог стоять лишь благодаря своей культивации короля боевых искусств. Сражаться глава больше не мог. На горизонте постепенно забрезжил свет. Лучи солнца прошли через бескрайние горные вершины и осветили тело Ли Цзяня. «Не думал, что тысячелетнее существование секты Пытливого Меча закончится из-за меня. Я, Ли Цзяня, опозорил наших предков. Я недостоин показываться им в загробном мире». Жалобно улыбнулся Ли Цзяня. Затем Ли Цзяня рубанул мечом по собственному лицу, отрезав нос и всю кожу. Заструилась свежая кровь. Ученики секты Пытливого Меча закричали. Ли Цзянь же, испытывая ужасающую боль, посмотрел вперед и рассмеялся. «Я умру безликим, но вы, дети секты Пытливого Меча, обязаны жить. Если не хотите, чтобы я умирал с грузом на сердце, живите. Какие бы на вас ни обрушивались невзгоды и проклятия, что бы ни случилось, живите. Ведь пока жив хоть один ученик, секта Пытливого Меча всегда может возродиться». Толпы замолкла. Ученики секты пылали яростью, но постепенно разум в них утихомирил гнев. Разъяренные мечники задумались о словах главы. «Ха-ха-ха, вот именно, Ли Цзянь, это ты довел секту до такого состояния. Ты не достоин показывать лицо предкам, но не волнуйся, после твоей смерти секта Пытливого Меча будет жить, я стану новым главой». Тан Фулэй сразу засмеялся. «Секта Пытливого Меча не только не исчезнет, но и станет сильнейшей в Снежной провинции. С помощью секты, разделяющего небеса меча, мы будем могущественнее, чем когда-либо. Я покажу, что именно я достоин быть главой». Выражение лица Ли Цзяня было не разобрать, словно оно совсем исчезло, и все же он явно улыбнулся. «Тебе недолго осталось праздновать, скоро и тебя убьют». «И кто же меня убьет?» — рассмеялся Тан Фулэй. «Дин Хао тебе этого так не оставит», — спокойно проговорил Ли Цзянь. Несмотря на мясную кашу на его лице, было видно, что глава секты воодушевился, произнося это имя. Тан Фулэй застыл. Меж тем ученики секты Пытливого Меча и сами слово что-то вспомнили, услышав это имя. Они сразу же начали ликовать. На опущенных лицах вновь раскраснелась надежда. «Да, еще не все потеряно. У них есть сеньор Дин. Дин Хао, сумасшедшая сабля, безумный меч, величайший гений за всю историю секты Пытливого Меча. Юноша, способный творить чудеса. Сейчас он еще на поле битвы сотни святых, но, когда вернется, сразу же промчится тысячи километров и придет им на помощь. А вместе с ним Ли Лань, Фэн Нин, Се Цзюи, Лян Фэй Сюи, Ли Муюнь. Звездные таланты, будущие секты Пытливого Меча, вернутся. Еще есть надежда. Ха-ха-ха, путь мое тело поглотит огни, но настоящий мечник всегда может возвратить себе первое место». Засмеялся Ли Цзянь. Танфуй, если в тебе еще осталось человеческое и ты помнишь, сколько раз тебя спасал мастер дядя Цэншэнь, то не оскверняя его старое тело. Его смех разразился по всему миру. Вдруг тело Ли Цзяньи поглотило пламя. Светлый огонь мало-помалу покрыл его с ног до головы. Даже умерев, он не хотел оставлять свое тело врагам на поругание. Глава. Стенающие крики дошли до небес. Ученики секты пытливого меча попадали на колени. Некоторые потеряли голоса от боли, их лица заливали слезы. Для учеников секты Ли Цзяньи был поистине великим лидером. Вместе с ним секта пытливого меча шла семимильными шагами. Они превзошли все остальные фракции Снежной провинции. Верхушка секты всегда справедливо подходила к каждому ученику. Даже самые бедные могли получить достойное обучение. Яснее всего люди запомнили его улыбку. Она всегда согревала учеников секты. Наконец тело Ли Цзяньи, превратившись в яркие искры, развеялось меж небом и землей. Холодный ветер развеял прах среди его любимых гор. Браты, с глаз Лолань потекли слезы. Больше ей никогда не обнять любимого человека. Прекрасная женщина выдавила печальную и грубую улыбку. Смотря через Танфуя на развивающиеся огни, она прошептала: «Ты мой муж, а я твоя жена, не волнуйся, я тебя давно простила. Отдыхай, больше ничто не сможет разлучить нас». Не успел ее голос затихнуть, как Лолань превратилась в яркое пламя. Это был один из способов самоубийства для воинов. Она развивала по миру свое ци. «Младшая, ты». Все время спокойный Танфуй наконец не выдержал и вскрикнул, увидев, что она делает. «Ты что, хочешь умереть за него?» Он устремился к ней, стараясь прервать суицид Лолань. «Не подходи». Ее тело уже наполовину расплавилось. В глазах женщины читалось презрение. «Старший Тан, которого я знала, давно мертв. Ты просто бешеное животное. Почему? Почему ты выбрала его? Я теперь глава секты. Я стал главой. Почему все еще он? Как ты можешь умереть за него?» Танфуй издал болезненный рев. «Тебе никогда не понять». Тело Лолань постепенно исчезло. Она превратилась в блестящие звезды. Подул утренний ветер, и ее развеяло по миру. Танфуй замер, выражение его лица стало быстро меняться. Наконец он посмотрел на землю и вздохнул. Затем повернулся. В него устремилось 10 000 режущих взглядов. Постепенно его собственное лицо опустело, а вместе с тем и душа. Совершенно спокойно он сказал: «Кто будет подчиняться, тот останется жив. А кто посмеет ослушаться, умрет». За горами медленно возвышалось круглое красное солнце. В его лучах краснел снег. Сегодня секта пытливого меча изменилась навсегда. Вместе с ним умер сильнейший человек Снежной провинции, Ци Цэншэнь. Секта потеряла 36 старейшин и 50 учеников ядра. Сегодня восстал глава пытливого зала наказаний, Танфуй. 10 000 оставшихся учеников секты пытливого меча превратили в рабов. Им сковали руки и заблокировали культивацию, после чего отправили в мусорный регион добывать мистические кристаллы из земной пропасти. В то же время Ван Цзюэ Фэня, Гуань Фэйду, Лу Ци, Чэнь Ку, Ван Сяса и еще несколько элитных учеников поместили под охрану в кровавую тюрьму секты. В будущем это событие назовут сговором кровавого плача. Глава 556. Письмена лживого бога. Покинув божественный сад, влиятельные мастера наконец разделились. Руины были слишком огромны, за оставшееся время обойти их вдоль и поперек не выйдет, а потому оставалось только понадеяться на удачу. Никто не знал, где находился так называемый божественный алтарь. Возможно, могущественные мастера имели какие-то догадки, но делиться ими, как в свое время и обрывками карты, никто не планировал. Сун Цуэ, Бай Цуань Шуэ и остальные мастера человеческой расы попрощались с Дин Хао. «Ха-ха, сеньор Дин, вас все уже так уважают», – неразборчиво проговорил Жэнь Сяо, жадно уплетая замасленную жареную ножку. Покинув божественный сад, толстяк первым делом запросил у Дин Хао мясо. Наконец почувствовал любимый мясной аромат. Жэнь Сяо невольно залился слезами. Если бы он так не боялся боли, то, наверное, давно отрезал бы и съел собственную ногу. Любой бы позавидовал провести 6 месяцев в божественном саду, однако сам юный толстяк за это время чуть не сошел с ума. Он совсем не преувеличивал, когда сказал, что после полугода одной только божественной травы все его отходы стали зелено-серебристыми. Даже Дин Хао вынужден был признать, что попади отходы толстяка во внешний мир, некоторые могущественные фракции могли бы начать за них войну. Жэнь Сяо сам стал как божественная трава. Если запихнуть его в котел, то даже второсортный алхимик смог бы сделать из толстяка божественную пилюлю. Си Юэ тоже смотрел на юного толстяка как-то странно. Дин Хао все время приходилось быть на стороже, чтобы жадный кот вдруг не воспользовался шансом и не съел Жэнь Сяоя живьем. Теперь в теле толстяка хранилась поистине неописуемая энергия. Вся невообразимая лекарственная сила превратилась в жир на его теле. По сравнению с тем, что было 6 месяцев назад, он стал в сотни раз сильнее и достиг 6-го этапа стадии великого предка. В этом плане он даже обогнал Дин Хао, который сам упорно культивировал на поле битвы сотни святых. Если толстяк полностью поглотит всю накопленную энергию, то доберется до пика стадии властителя боевых искусств. Тем не менее, сила Жэнь Сяоя полностью устроилась на божественных растениях. Пользоваться ее он еще не умел. В настоящем сражении юный толстяк не выдержал бы и одного удара Дин Хао. Когда Дин Хао кратко рассказал о всем, что случилось снаружи, Жэнь Сяоя пришел в восторг. Он был очень рад за Дин Хао. Кто бы мог подумать, что за такое короткое время он станет настолько сильным и так прославится, что никто на всем поле битвы сотни святых теперь не смеет его провоцировать. Неудивительно, что он совсем не испугался тех двух демонов-властителей. Сам толстяк не любил соперничать. Он чистосердечно порадовался за Дин Хао и тому, они были друзьями. «Ха-ха, значит, когда мы вернемся в снежную провинцию, то будем непобедимы», — радостно сказал Жэнь Сяоя. «Честно говоря, надоело уже это поле битвы сотни святых, очень оно скучное, поскорее бы уже закрылось. Кстати, старший Дин, а ты слышал что-нибудь о Линь Сине, а о других учениках секты? Я искал, но так ничего и не нашел, но видел ли Му Юня и Лян Фэй Сюэ?» Дин Хао рассказал о тех, кого встретил. «Мне всегда этот Ли Му Юнь казался каким-то странным, по-моему, он только мешает Лян Фэй Сюэ», уплетая мясную ножку, пробурчал Жэнь Сяоя. «А жаль, если бы не он, я уверен, что Лян Фэй Сюэ точно бы смог бы сдружиться с тобой, старший Дин». Дин Хао удивился. Жэнь Сяоя и вправду благословили небеса. Несмотря на проблемы с характером, интуиция у толстяка была что надо, словно ее и правду даровали свыше. У самого его тоже были такие подозрения. Неужели Ли Му Юнь действительно что-то скрывает? Цзи Инци держалась за спину Дин Хао, полностью полагаясь на его защитный барьер. Без него ее хрупкое тело в таких условиях мгновенно раздавило бы в лужицу. Девушка с интересом разглядывала Жэнь Сяоя. В нем она почувствовала очень знакомую ауру, но никак не могла определить, к чему именно она относилась. Болтая, группа подошла до городских стен. По виду быть это была внешняя стена. Она полностью состояла из желтых камней, кое-где была разрушена, кое-где потрепана коррозией, и несмотря на все еще стояло так же, как и многие тысячи лет назад. Непреодолимым бербером стена овивала руины разрушенного города. На ее поверхности виднелись трещины, но в отличие от всех предыдущих зданий, кроме них был еще какой-то текст, похожий на древнюю формацию, но не совсем. Дин Хао задумчиво присмотрелся. Такие символы ему еще не встречались. К сожалению, из-за трещин разобрать рисунки было фактически невозможно. Не осталось ни одного целого, они в принципе больше не работали. И все же, даже не зная этого, Дин Хао предположил, что скорее всего эти надписи использовались, чтобы усилить оборонительную способность каменных стен. Это письмена лживого бога, в голове Дин Хао раздался голос предка меча. Дин Хао удивился. Письмена лживого бога? Именно. В стародавние времена великий мастер украл письмена богов и проник в их тайны. Затем на основе этого он создал путь начертания, который позволял использовать силу законов и общаться с миром. Все древние типы формаций, а также те, которыми сейчас пользуются на бескрайнем континенте, произошли именно из письма лживого бога. Предок меча говорил крайне уверенно. Он явно неплохо разбирался в древней истории. В голове Дин Хао будто зажглась лампочка, он спросил. «Раз так, значит, эти письмена тоже можно использовать как формацию?» «Можно, но со стародавних времен все меньше и меньше мастеров в состоянии освоить письмена. Законы небес и мира меняться, требования для овладения такими формациями становятся все жестче и жестче. Мало кто в состоянии понять их. Выдающиеся гении трансформировали старые письмена в те формации, которыми пользуются нынешние поколения», — ответил предок меча. «Так вот оно что». Загадка, давно беспокоившая Дин Хао, наконец разрешилась. Формации изначально были обычным языком, поэтому его китайские иероглифы, которые развивались больше 5000 лет, тоже можно использовать как формации. По сути, это одно и то же. Теперь тайна силы китайских иероглифов разгадана. Дин Хао вдруг задумался и спросил: если на стене написано стародавними письменами древнего бога, значит и сами руины из того периода, летоисчислению бескрайнего континента делится по 100 000 лет, последние 100 000 лет, это нынешнее время, 100 000 лет за ними, это средние века, еще 100 000 лет это античность, а следующие 100 000 уже стародавние времена, значит руинам по меньшей мере 500 000 лет, немного пугающая цифра, не факт, в средние века и античность тоже мог быть великий мастер, который освоил письмена лживого бога, вдруг вставила предок сабли. Дин Хао кивнул и резко топнул по земле. Раздался взрыв, его подбросило на несколько сотен метров ввысь, на вершину стены. «Эй, старший Дин, подождите меня!» У юного толстяка Жэнь Сяоя не было такой силы, как у Дин Хао. Как жирная обезьяна он мало-помалу вскарабкался наверх. Дин Хао встал на вершине стены и посмотрел вдаль. Вдруг его объял шок. Жэнь Сяоя тоже ошарашенно уставился на открывшуюся им с вершины картину. Он даже принялся протирать глаза. Со стены виднелись бесчисленные здания. Для людей с боязнью закрытых пространств это был настоящий кошмар. Между строениями было не больше 3-4 метров расстояния. Дорожка между ними тонкой кишкой расходилась по сторонам. Все было квадратами, так что с первого взгляда город напоминал пугающий лабиринт. Хотя большинство зданий находились в полуразрушенном состоянии, было видно, каким величием некогда славился ныне погибший город. В своей прошлой жизни на земле Дин Хао видел немало величественных современных городов с переизбытком жилого трафика, но по сравнении с этими руинами те были все равно что мелкой горной деревушкой на фоне огромного мегаполиса. Они не шли ни в какое сравнение. Здесь жили боги. Жэнь Сяоя не мог даже описать испытанный им шок. Снаружи 100-метровая стена казалась ужасающе величественной, так что смотря на нее Дин Хао и остальные невольно вздыхали. Теперь же она оказалась слишком мелкой даже чтобы оглядеть большинство возвышавшихся в городе зданий. А нам здесь искать божественный алтарь? Дин Хао, у которого всегда были проблемы с ориентацией в пространстве, сразу же почувствовала не менее. Сколько зданий и комнат, мяу, их всех придется облазить. Заволновался Си Юэ, он сам мечтал найти сокровищ. Давайте лучше найдем где остановиться и поесть. Еще целых 10 дней до закрытия поля битвы сотни святых. Зачем спешить куда-то, еще потеряемся, или в ловушку попадем? Тихо предложил Жэнь Сяоя. Он действительно был очень осторожен после того, как целых полгода провел в божественном саду. Дин Хао медленно покачал головой. Пошли. Вместе с Цзи Инци он спрыгнул в запутанные как лабиринт улицы гигантского города. Жэнь Сяоя оставалось только последовать за ним. Сейчас на него охотились бесчисленные люди и демоны. Многие были уверены, что за 6 месяцев в божественном саду он наверняка набрал кучу ценнейших божественных трав. Толстяк был богаче некоторых могущественных сект северного региона. Если бы не Дин Хао, его бы давно уже запихнули в алхимический котел. Глава 557. Перемена с костяным браслетом. Бум. Спустившись на землю, Дин Хао поднял вокруг себя воздушную волну. Он внимательно осмотрел здания вокруг, словно муравей, который попал в огромный лес. Посмотрев вверх, он увидел заслоняющие небо бледно-желтые дома. Что удивительно, они напомнили Дин Хао современные небоскребы из его прошлой жизни. Комнаты располагались одна на другой, возле пролегала лестница, по земле проходила дорожка, возле которой располагался круглый канализационный люк. Все это было немного странным. Вдруг, бум, раздался взрыв, Жэнь Сяоя закричал, свалился на землю и прокатился в сторону. Монстры, ужасные монстры. Юный толстяк был до ужаса напуган. Не успел его голос затихнуть, как вдруг из-за здания показался 5-метровый гигант. У него был один единственным, красный как кровь на снегу глаз. Тело гиганта состояло из желтоватого камня. Он напоминал ходячую статую. С него опадали кусочки камней, пыль и песок, будто гигант только что пробудился после долгого сна. В руках он держал щит и каменный меч. Громовыми шагами он шел в сторону. Это же боевая марионетка. Стоп, она создана не из обычных формаций, а из письма лживого бога. Дин Хао заметил на груди каменного гиганта странный сверкающий водоворот текста. Он вертелся будто кровь, источая блеклое сияние. Было видно, что сила каменной марионетки исходила именно от водоворота письма живого бога. Заметив Дин Хао и остальных, Каменный гигант заревел и побежал на них широкими шагами. Его единственный глаз ярко засиял. «Осторожней!» Дин Хао откинул Жэнь Сяоя в сторону и отскочил сам. В следующую секунду, бум! Покрывшись красным сиянием из глаза каменного гиганта, меч марионетки с ужасающей мощью обрушился на место, где Дин Хао и остальные только что стояли. «Какая разрушительная сила!» Дин Хао удивился. Красный меч бил с мощью пикового короля боевых искусств. Жух! Марионетка еще раз рубанула своим каменным мечом. В этот раз Дин Хао решил принять удар. Ему захотелось попробовать силу гиганта на себе. Стоя на месте, он ударил по каменному мечу кулаком. Бум! Раздался громовый взрыв. Каменная кукла, сотрясая землю, отступила назад и врезалась в здание, подняв облако пыли. Каменный меч в ее руке потрескался. Дин Хао тоже откинула на шаг назад, а из его кулака засочилась кровь. В этом ударе он использовал 80% своей силы. Кто бы мог подумать, что в итоге он и каменных гигант смогут только ранить друг друга. Судя по всему, кукла действительно не уступала пиковому королю боевых искусств, а желтый камень, из которого она состояла, был крепче даже некоторых артефактов. Повредить ее было очень сложно. В сравнении с боевыми марионетками по периметру города 9 слоев неба этот гигант был многократно сильнее. Может, он был стражником древнего города? Пока Дин Хао думал, каменный монстр вновь ринулся в атаку. Битва продолжилась. Спустя пару минут от марионетки осталась только груда камня. Дин Хао был уже достаточно силен, чтобы без труда разбираться с противниками такого уровня. Жаль, что у каменной марионетки нет собственного сознания. Она только и знает, что убивать и не в состоянии разделять врагов и чужих. Так бы, если ее усмирить, вышел бы неплохой стражник для секты пытливого меча. Дин Хао был немного разочарован. Вместе с Цзи Инцей и остальными они продолжили идти вперед. Если хочешь захватить их себе, то это несложно. Просто взломай письмена древнего бога и измени их. Тогда марионетка станет твоей. Вдруг сказала предок Сабли. А, могла бы раньше сказать... Сестра Сабли. Дин Хао с сожалением посмотрел на груду камня, которая осталась от марионетки. Восстановить ее будет непросто. Не волнуйся, город лживого бога такой огромный, наверняка здесь найдется больше одного стражника, возможно, мы найдем марионеток и посильнее. Закатила губу предок Сабли. В итоге она действительно накаркала. Не успел голос предка Сабли затихнуть, как вдруг, бум, с улицы напротив послышался тяжелый бег. Бух, бух, бух, и вскоре появился такой же гигант, вооруженный каменным мечом и щитом. Неразборчиво что-то закричав, он кинулся в атаку. «Он считает нас за нарушителей». Предок меча разобрал его слова. Дин Хао внимательно осмотрел марионетку, засмеялся и сам побежал на нее. Это был шанс, нельзя его опустить. Спустя пару минут, связанный белой веревкой каменный гигант отчаянно брыкался на месте. Эту веревку Дин Хао связал из мышц божественного зверя Чжухуа из первого этапа древней дороги на запад. Она была крепкой и эластичной, так что даже могущественный властитель боевых искусств не смог бы из нее вырваться. Веревка идеально подошла, чтобы связать каменную марионетку. «Что теперь?» – сбивая пыль, хлопнул Дин Хао. «Я уже записала письмена лживого бога на его груди, но нужно несколько дней, чтобы их взломать. Пока возьми марионетку с собой, а потом сможешь поэкспериментировать». Предок Сабли, судя по всему, что-то обсуждала с предком меча. Она отвлеклась только на пару секунд, чтобы дать Дин Хао указание. «Взять такую большую штуку с собой». Дин Хао нахмурился и посмотрел на Си Юэ. «Мяу!» У толстого кота дыбом встала шерсть на спине. Он вдруг закричал. «Ты почему на меня смотришь? Я не потяну такую громадину на моем маленьком тельце, у меня плечи сломаются». Дин Хао усмехнулся. «Ты же Дреймон, засунь ее в пространственный мешок». «Какой еще Дреймон? И зачем портить мой ухоженный мешочек?» Си Юэ еще немного пожаловался и в итоге и засунул каменного гиганта в свой мешок хранения, к другим, не менее странным и разнообразным вещам. Группа продолжила идти вперед. Вскоре Дин Хао обнаружил, что Жэнь Сяоя тоже страдал серьезным топографическим кретинизмом и очень легко терялся. Если бы не интуицию юной Цзи Инцы, они бы уже давно заблудились в запутанных как лабиринт улицах города лживого бога. По им встретилось еще несколько каменных марионеток. Дин Хао взял парочку в качестве тестовых образцов, но постепенно каменные гиганты становились все больше и больше, сильнее и сильнее. Вскоре Дин Хао уже больше не мог победить их в рукопашную, а пользоваться ржавым мечом и демонической саблей ему не хотелось, все-таки это были его козыри, Поэтому в итоге ему вместе с Цзиинцы и юным толстяком пришлось бежать. Черт, потерялись. В процессе бега Дин Хао вдруг обнаружил, что вернулся туда, где уже был. Ха-ха, слишком устал, не могу дальше, выдохся. Сейчас умру от усталости. Путь каменные люди уже прибьют меня и дела с концом. Жэнь Сяоя обильно потел и глотал воздух. Его язык был высунутым, как у мертвой собаки. Бум, бум, бум. Сзади их преследовало все больше и больше каменных гигантов. Цзиинцы тоже не могла ничего поделать. Дин Хао бежал слишком быстро, так что девушка не успевала запоминать окружение. Из-за постоянных резких поворотов ей было сложно оставаться в сознании. Сейчас все они стояли на перекрестке. Посреди перекрестка возвышался желтый монумент непонятного назначения в человеческий рост. Со всех четырех сторон сбегались сотни каменных гигантов. Дин Хао и остальные были окружены. Похоже, придется сражаться. Дин Хао достал ржавый меч, опустил Цзиинцы на землю, начертил вокруг девушки формацию, развернулся и приготовился к схватке. Но вдруг случилось совершенно неожиданное. Вокруг пальца Дин Хао разлилось темное зеленое свечение. Чувство было тем же, что он испытал, когда дотронулся до каменной двери в конце темного коридора перед входом в город. Прежде чем Дин Хао успел среагировать, зеленое свечение покинуло его кольцо хранения. Это тот браслет, сеньор Чинь, прислужник посланника Дин Хунлэй скрытно надел его на меня, когда я покидал снежную провинцию. Почему он вдруг вырвался из кольца хранения? Дин Хао удивился. Браслет вдруг словно ожил и разгорелся темно-зеленым сиянием. Свет упал на каменный монумент посреди перекрестка, после чего произошла перемена. На чистой поверхности монумента вдруг показались темно-зеленые линии. Расползаясь, уже вскоре они окутали всю каменную табличку, разделив ее на бесчисленные квадраты. В местах пересечения линии загорелись темно-зеленые точки. Они заблестели, как звезды. Дин Хао и остальных заворожила странная перемена монумента. Меж тем бесчисленные каменные гиганты, наступавшие со всех сторон, вдруг разом будто утратили свою цель и встали на месте. Письмена лживого бога на них потемнели. Все они стали неподвижными статуями. Что случилось? Сильно поразившись, спросил Дин Хао. Хотя браслет, который ему через сеньора Чиня передала Дин Хунлэй, казался немного таинственным, Дин Хао и представить не мог, что он как-то связан с таинственными руинами и городом лживого бога. Хотя статус Дин Хунлэй был возвышенным, она, все-таки, была лишь посланником, притом в такую маленькую провинцию, как Снежная. Так-то говоря, к великим персонажам северного региона она не относилась. Так откуда у нее костяной браслет, который в состоянии остановить сотню каменных марионеток? И почему Дин Хунлэй дала этот браслет ему? Знала ли она сама о природе браслета, или это простая случайность? Глава 558. Цепь телепортирующих формаций. Перед Дин Хао сразу встало множество загадок. Эти рисунки, они похожи на карту. Внимательно присмотревшись, Жэнь Сяоя дотронулся до одного из зеленых пересечений. Затем случилось неожиданное. Зеленое сияние выстрелило из точки и покрыло Жэнь Сяоя. Юный толстяк тут же исчез на месте. Мяу, это что, формация перемещения? Си Юэ сперва перепугался, но сразу же загорелся желанием испробовать зеленое сияние на себе. Протянув лапу, он ткнул в зеленую точку. В следующую секунду кот исчез в лучах зеленого света. Дин Хао сперва хотел остановить его, но потом немного подумал и позволил коту телепортироваться. Затем он вернул костяной браслет и сам, вместе с Цзиинцей и Мэнмэном, протянул руку и дотронулся до той же точки. Сразу же Дин Хао почувствовал знакомую невесомость при телепортации. Вскоре перед ними забрезжил свет. «Ха-ха-ха, это и вправду карта для телепортации? Теперь можем отправиться куда захотим, и больше не придется волноваться о этих каменных варварах». Возле ушей Дин Хао зазвенел смех Жэнь Сяоя. Не обращая на толстяка внимания, он принялся оглядываться по сторонам. Они все еще были в центральном регионе города лживого бога, только квадратные дома вокруг были еще выше и сохранились чуть лучше. Желтые небоскребы отделяли небо от земли. Дин Хао и остальные снова стояли у перекрестка. Перед ними зелеными линиями блестела каменная табличка. В местах пересечения линий горели яркие точки размером с большой палец. Дин Хао осмотрел табличку и немного прояснил для себя ситуацию. Каменный монумент представлял собой странную формацию для перемещения. Линии были дорогами города лживого бога, а пересечения – перекрестками. Каждая зеленая точка отмечала такой монумент. На табличке не было никаких формаций, и все же стоило хоть едва дотронуться до зеленой точки, как тебя перемещало к соответствующему перекрестку. Мысль об этом поистине ужасала. Ни одна другая формация перемещения не шла ни в какое сравнение с этой. Если город лживого бога просуществовал со стародавних времен, значит эти монументы стабильно работают уже более 600 лет. Какая невероятная божественная сила. К сожалению, даже после внимательного осмотра Дин Хао не нашел на карте никаких подписей. С помощью монументов он без проблем сможет убегать от каменных гигантов и перемещаться по городу как пожелает, но без указателей найти божественное пламя все равно будет крайне трудно. Смотри сюда. Вдруг Жэнь Сяо указал на одну из точек на карте. Она была ярче остальных и по форме напоминала скорее треугольник. Чуть присмотревшись, можно было увидеть, что на самом деле это пересечение напоминало башню. Дин Хао подсчитал, что по всем сторонам ее окружало одинаковое количество остальных перекресток, так что этот располагался в самом центре карты. Другими словами, это был центр города лживого бога. Может, здесь находится божественный алтарь, предположил Дин Хао. Ха-ха, попробуем и узнаем. Жэнь Сяо протянул свой толстый палец к светящемуся треугольнику посредине. Все ожидали, что сейчас начнется телепортация. Тем не менее, а почему оно не реагирует? Удивился Жэнь Сяо. Ничего не случилось, зеленый треугольник сиял все так же ярко. Может, с этой табличной какие-то проблемы? Юный толстяк ткнул в другую точку. Жух, замелькали зеленые огни. Жэнь Сяо сразу же исчез. Любит он нарываться на неприятности. Дин Хао, Цзиньцы и зверькам оставалось только проследовать за ним. Они дотронулись до той же точки и переместились сами. Все вокруг сразу переменились. Они опять попали на перекресток перед каменным монументом, на котором горела зеленым карта. Вокруг возвышались квадратные небоскребы. Дин Хао казалось, будто он очутился в руинах современного мегаполиса. «Помогите!» Вдруг раздался режущий уши крик юного толстяка. Развернувшись, Дин Хао увидел, что за Жэнь Сяо гнался 30-метровый каменный гигант. Его меч, покрытый красным сиянием, с грохотом рубил по земле, напоминая лазер. Его удары дробили даже крепкие камни, составлявшие дорогу. Гигант совсем немного отставал от Жэнь Сяо, еще немного и толстяк превратился бы в поджаренного кабана. Дин Хао и сам глубоко вдохнул. Он впервые увидел марионетку высотой аж в 30 метров. Гигант напоминал Оптимуса Прайма из фильма про трансформеров из его прошлой жизни. Каждый его шаг сотрясал землю. Силой своей он достигал один го этапа стадии властителя боевых искусств. Казалось, будто красное сияние гиганта могло спалить все на целом свете. Бежим. У Дин Хао не было никакого желания сражаться с таким монстром. Захватив толстяка, он подбежал к табличке и нажал первую попавшуюся точку. Не работает, ожидаемой телепортации не случилось. Бежим, скорее бежим, он идет сюда. Жэнь Сяо ревел как резаная свинья. В отличие от мелких марионеток этот титан не остановился, завидев табличку, а только ускорился, выставив вперед свой огромный меч. Его клинок сверкал как оружие богов, стремясь уничтожить все на своем пути. Жэнь Сяо ужасно перепугался и начал хаотично жать на точки на карте. Телепортация, однако, все не хотела начинаться. Как этот мусор вообще сохранился спустя столько времени? Фальшивка подвела в такое время. Толстяк уже готов был расплакаться. Цзиньцы, с другой стороны, внимательно присмотрелась и, будто что-то поняв, сказал: «Телепортация не работает дальше трех точек». Сказав это, она протянула палец и дотронулась до перекрестка. Жух! В следующую секунду Дин Хао и стальные появились на новом месте. Возле стоял очередной монумент. Как ты догадалась? Дин Хао с удивлением посмотрел на Цзиньцы. Кажется, она поняла принцип работы таблички. Наверное, прошло слишком много времени, энергия почти исчерпалась. Я заметила, что телепортация работает только к ближайшим перекресткам. Цзиньцы указала на монумент и сказала: «Дальше трех точек она не действует, если мы хотим добраться до центра». Девушка подвела к центральному треугольнику и продолжила: «Нужно идти постепенно, через три, так что всего потребуется 31 на телепортация». «Ты так быстро посчитала?» Жэнь Сяо все еще был потрясен случившимся. Он начал экспериментировать с картой. Дальше трех точек от их текущего расположения телепортация действительно не работала. Неплохо. Толстяк показал девушке палец вверх. Цзиньцы улыбнулась. Дин Хао тоже удивился. Цзиньцы не культивировала, однако была крайне смышленой и в то же время очень собранной. Она моментально разобралась с правилами работы таблички. Будь он на ее месте, Дин Хао бы потребовалось еще немного поэкспериментировать, прежде чем удостовериться в том, как работает карта. Возможно, она и вправду сможет одним своим умом возродить славу семьи Цзи нефритовой провинции. После открытия Цзиинцы дело пошло легче. Телепортируясь по три точки вперед, Дин Хао и остальные прошли значительную дистанцию без каких-либо происшествий. Но чем ближе они приближались к центру города лживого бога, тем больше становились каменные марионетки. Однажды на них чуть не набросился почти 100-метровый титан. Составлявшие его камни сияли как золото, вокруг гиганта вихрился густой золотистый туман. На нем было несколько десятков линий, написанных языком лживого бога. Он был ужасно силен, сродни властителю боевых искусств 5-го этапа. Просто соприкоснувшись с его Ци, Дин Хао закашлял кровью. К счастью, он и остальные почти моментально телепортировались дальше. Еще хоть малейшее промедление, и дело бы плохо закончилось. Спустя 25 телепортаций сила и опасность марионеток перешла все мыслимые пределы. Дин Хао пришлось защищаться ржавым мечом просто для того, чтобы выиграть время на следующую телепортацию. Чем ближе они подходили к центральному треугольнику, тем сильнее волновался Дин Хао. Предки меча и сабли были заняты разбором языка лживого бога, и временно не могли оказать ему никакой помощи. Скрывался ли за зеленым треугольником божественный алтарь, Дин Хао не знал. Перемещаясь от таблички к табличке, у Дин Хао и остальных не было времени изучить внутреннее убранство небоскребов города лживого бога. Что там внутри, было неясно. Скорее всего, жители города хранили там свои личные вещи. Ближе к центру сила марионеток поистине ужасала. Если бы не ржавый меч, Дин Хао и остальных давно бы разорвали на куски. Поэтому он не мог начать обшаривать город в поисках материалов, которые у него заказали предки меча и сабли. Если будет еще такой шанс, Дин Хао планировал повторно обыскать город после того, как станет властителем боевых искусств 4-го этапа, и основательно. Уже близко. Еще одна телепортация, и мы доберемся до центра, тихо сказала Цзиинцы. Пока Дин Хао затягивал время, блокируя каменных гигантов, а Жэнь Сяо, Си Юэ и Мэн Мэн стояли на страже, Цзиинцы рассчитывала лучший маршрут. За более чем 30 перемещений юная девушка еще ни разу не ошиблась. Она была настолько непоколебима в критических ситуациях, что ее спокойствию могли позавидовать даже некоторые великие мастера. Жух! В очередной раз всю группу охватило зеленое сияние. Глава 559. Золотая пирамида. Алтарь божественного пламени. Дин Хао сразу приготовился к битве. Он сжал свой ржавый меч и в любой момент собирался вызвать демоническую саблю. Кто знает, каких монстров они встретят в центре города. Возможно, там обитают самые могущественные марионетки во всем городе лживого бога. В следующий миг все вокруг потемнело. Когда телепортация завершилась, все начали ждать. Тем не менее, никакие каменные гиганты на них не набросились. Дин Хао и остальные оказались в темном пространстве. Внимательно осмотревшись, Дин Хао обнаружил, что они не переместились в еще одно миниатюрное пространство, а все еще оставались в городе лживого бога. Вокруг возвышались все те же квадратные небоскребы, только все они располагались в километре от них. Дин Хао оказался посреди гладкой площади. Он почувствовал, будто после блуждания по желтому лесу он вышел на открытую местность. Меж тем зеленый треугольник на табличке наконец раскрыл свою сущность. Им оказался великолепный золотистый алтарь. Он находился в самом центре площади и напоминал древнеегипетскую пирамиду. У алтаря было 4 стороны с острыми, как ножи, краями, каждая из которых смотрела в свое направление – восток, юг, запад или север. Поверхность пирамиды напоминала ступеньки и состояли из не слишком больших, но и не слишком мелких кирпичей золотистого окраса, размером примерно 3 метра. Дин Хао определил, что высотой алтарь превышал 1000 метров, значит, он состоял по меньшей мере из 300 камней. Окружавшие алтарь квадратные небоскребы и сами были бледно-золотыми, и выглядели удивительно хорошо сохранившимися. Они были абсолютно целыми, без каких-либо признаков коррозии. Не было даже ни одной пылинки, будто их только что построили. К сожалению, в них все еще не чувствовалось ни капли жизни. Казалось, что стоило жителям построить этот великолепный город, как немедленно его покинули. Между зданиями пролегала просторная улица. Посреди нее ясно виднелись марионетки, которые стояли в ровных формациях, как солдаты при осмотре. Письмена лживого бога на них были мрачными, а значит, этих марионеток еще не активировали. Они продолжали свой глубокий сон, совершенно не реагируя на Дин Хао и остальных. Увидев это, все расслабились. Иначе против такой орды каменных гигант, каждый из которых минимум на пике стадии короля боевых искусств, Дин Хао, даже используя ржавый меч и демоническую саблю, долго бы не продержался. Какая-то таинственная сила блокирует эту площадь от внешнего воздействия, каменные гиганты не могут нас прочувствовать, задумчиво сказал Цзиньцзи. К этому времени Дин Хао и Жэнь Сяо полностью доверяли ее словам. Опыт показывал, что обычно эта девушка не ошибалась. «Мы должны забраться на этот алтарь», смотря на золотистую пирамиду у Жэнь Сяо затрепетало сердце. В центре города лживого бога давление достигло пика. Культивация великого предка юного толстяка полностью сжалась в его зернеце, он больше не мог использовать свои акупунктуры. Теперь Жэнь Сяо ничем не отличался от обычного человека. Если он начнет взбираться на такой огромный алтарь, то не превратится ли под конец в дохлую собаку? Для толстяка как он это будет настоящее мучение. Раз мы пришли, значит надо взобраться и посмотреть, что там. Дин Хао не планировал сдаваться на полпути. Уже слышу, как плачут мои колени, у юного толстяка опустилось лицо. Но один внизу он, конечно, оставаться не хотел. Глубоко внутри что-то подсказывало ему, что нужно следовать за Дин Хао. Только тогда он будет в безопасности. Это чувство уже не раз направляло его, и судя по опыту, все эти подсказки в итоге оборачивались для Жэнь Сяо большой удачей, а когда он делал им наперекор, все наоборот заканчивалось плохо. Площадь была крайне гладкой. Если идти и смотреть вниз, можно было видеть свое отражение. Си Юэ и Мэн Мэн самодовольно опустили головы и начали себя разглядывать. Дин Хао и сам время от времени поглядывал вниз. Чувство было странным и немного пугающим. Зеркальная поверхность, казалось, не отражала ни небоскребов, ни золотого алтаря, а только его, словно он смотрел на свою собственную душу посреди ничего, и сейчас упадет. К счастью, уже вскоре все дошли до башни. Сблизи золотая пирамида выглядела еще величественней. На ее фоне Дин Хао и остальные почувствовали себя как муравьи возле огромного дерева. Жэнь Сяо немного отошел, разбежался и запрыгнул на первый уровень алтаря, а затем толстяк вскрикнул. Будто что-то обнаружив, Дин Хао взял Цзиньцзи на плечи и запрыгнул на первый уровень сам. Увиденное удивило и его в том числе. Издалека казавшиеся гладкими ступеньки алтаря оказались заполнены небольшими статуями. Все они были разными, но невероятно детальными. Их явно вырезал мастер мирового класса. По форме они отличались от большого алтаря. Некоторые изображали людей, некоторые животных и многие другие странные формы. Смотря на них, так и хотелось рассыпаться восхвалениями. Лишь одно объединяло маленькие алтари, все они пылали золотистыми огнями. С виду это пламя могло погаснуть в любую секунду, как свет свечи на ветру, но на деле огонь был поразительно устойчивым. Небольшие башни покрывали весь первый уровень, располагаясь в полуметре одна от другой. Все это время башня казалась золотой из-за этих огней и маленьких статуэток. Зрачки Жэнь Сяо сузились. Он не смог унять любопытство и протянул к золотистому огоньку свой толстый палец. Затем случилось неожиданное. Когда палец Жэнь Сяо соприкоснулся со слабым пламенем, тот вдруг разгорелся, будто в него залили масло. Блеклое пламя вдруг разлетелось по сторонам, раздулось и поглотило толстяка с ног до головы. Красивая статуэтка сразу же стала ярче, будто обретя жизнь. «А-а-а, твою ж, что происходит? Больно. А-а-а». Жэнь Сяо принялся отчаянно брыкаться. Он кричал так резко, будто четвертовали. Дин Хао немедленно обволок руки Ци небесного огня и попытался оттянуть от него золотистое пламя, но некая ужасная сила его остановила. К своему удивлению, он не смог прорваться через золотистое пламя. Черт! Схватившись за ржавый меч, Дин Хао разразился высшей силой и приготовился рубануть по золотистому пламени. Но вдруг его остановила Цзиньцзи. «Старший Дин, не волнуйся, со старшим Сяо все в порядке». Внимательные и большие глаза Цзиньцзи ярко заблестели. Она сказала, «Золотое пламя как-то его трансформирует». Услышав ее, Дин Хао и сам пригляделся. Он увидел, что пламя от красивого алтаря и вправду не жгло толстяка. Наоборот, его жизненная сила не убывала, а мало-помалу росла. И что еще удивительней, подавленная внутрь его тела Ци постепенно высвобождалась наружу. Это. В голове Дин Хао вдруг промелькнула удивительная мысль. То самое пламя божественного алтаря, согласно слухам, в таинственных руинах находился божественный алтарь. Если возжечь его пламя, то ты заполучишь таинственную силу, и сможет, когда захочешь перемещаться на поле битвы сотни святых, по сути оно станет как твой задний двор. Можно будет брать любые божественные травы и материалы, что заблагорассудится. К сожалению, кроме этого Дин Хао почти ничего не знал о божественном алтаре. Судя по всему, пирамида в центре города лживого бога – это и есть тот самый алтарь. Значит, легендарное пламя – это все эти золотистые огни. В голове Дин Хао постепенно вырисовывалась полная картина. Но не слишком ли этого пламени много? Оно пылает у каждой статуи. На первом уровне пирамиды было около сотни маленьких алтарей, а значит 100 штук божественного пламени. Если так просчитать, то учитывая размер башни всего таких статуэток должно быть больше 10000. Получается, божественного пламени хватит на 10000 человек, которые смогут заполучить ресурсы поля битвы сотни святых. Это даже больше, чем всех воинов обеих рас, что изначально пришли на поле боя. Старший Дин, спасите скорее, больно. Помогите. Жэнь Сяо в окружении золотистого пламени кричал, как резаная свинья. Его ци уже избавилась от давления, однако сбросить огонь у юного толстяка все никак не получалось. Что-то не так, какое-то из условий не выполнено. Смотри, маленькая статуэтка феи увядает. Цзиинцы мрачно нахмурилась. Дин Хао посмотрел вниз и увидел, что статуэтка прекрасной феи, из которой пришло пламя, постепенно темнела, будто погружаясь в глубокий сон. Кажется, это значило, что возжечь божественное пламя не вышло. Дин Хао вдруг нутром осознал, что неудача с пламенем означала верную смерть. Что случилось? Чего не хватает? Глава 560. Вершина Великой Пирамиды. Дин Хао напряженно задумался, когда его взгляд упал на маленькую пустую чашу в руках статуи прекрасной феи. Он моментально понял, в чем дело. Чтобы возжечь божественное пламя, нужна жертва. Когда Нисяху из секты, разделяющего небеса, меча схватил Симэн Цэньсюэ и остальных, сделал он, по его же словам, чтобы предоставить их в качестве жертвы божественному пламени. Ей могла послужить только человеческая и демоническая плоть. Сейчас, конечно, идея Нин Сяху выглядела довольно наивной. У него бы не вышло довести своих пленников до сюда. Тем не менее, скорее всего, он не просто так придумал жертвоприношение. У него на то были какие-то основания. Дин Хао достал из своего кольца хранения небольшую нефритовую бутыль, наполненную свежей кровью. Она принадлежала божественному зверю Чжухуай, которого он убил на первом этапе древней дороги на запад, и была богата на жизненную энергию. Эту кровь вполне можно было использовать как заменитель крови человеческой. Свежая кровь накапала в маленькую чашу. Когда она заполнилась дополна, постепенно блекнущая статуэтка феи вдруг разом разгорелась. Кровь начала убывать из чащи и тонкими, едва заметными линиями распространяться по статуэтке. Вскоре маленький алтарь поглотил все до последней капли. Затем все изменилось. Поглотив кровь Чжухуай, статуэтка вдруг ожила. Прекрасная фея взмыла вверх и затанцевала в воздухе, разразившись сладким, как колокольный звон, смехом. Ее красота поражала, движения завораживали, шелестело платье. Соблазнительно танцуя, фея казалась иллюзией, самым прекрасным и опьяняющим существом на свете. Дин Хао и остальные тупо на нее уставились. Наконец фея превратилась в золотистым туман и вместе с пламенем проникла в тело Жэнь Сяо. На месте пропавшего алтаря загорелся мощный и полный жизни золотой огонь. Толстяк наконец прекратил кричать. Золотистый туман вокруг него развеялся. Жэнь Сяо припал к ступенькам. Сила в его теле окончательно высвободилась. Больше давление этого мира на него не действовало. С виду толстяк совсем не изменился, но в глубине его глаз мелькал золотистый блеск. Божественное пламя загорелось. Дин Хао внимательно осмотрел Жэнь Сяо. Он явно как-то изменилось, но сказать, как именно, было сложно. «Толстяк, ты как? Скажи великому мне». Си Юэ наклонил голову. Ему самому не терпелось зажечь божественное пламя. Оказывается, принять легендарное пламя было очень просто. Кота раздирало от нетерпения, но вспоминая, как болезненно Жэнь Сяо вопил еще несколько секунд назад, Си Юэ немного придержал себя. «Хорошо, лучше, чем когда-либо, ха-ха. Такое чувство, будто я стал бессмертным, как целый мир, словно сделался божеством». Жэнь Сяо пришел опьянел от своей трансформации. Он медленно взлетел и, превратившись в сгусток света, вылетел за площадь и опустился на вершину одного из зданий. Орды могущественной каменной марионеток сразу же пробудились, письмена лживого бога на них загорелись. Единственный глаз каждого гиганта сосредоточился на Жэнь Сяо, но почему-то они его будто не замечали. Казалось, даже опустись юный толстяк им на плечи, марионетки все равно бы не среагировали. «Они признают меня и не атакуют», — Жэнь Сяо рассмеялся. Я даже чувствую духовную энергию в их телах, мы как старые друзья». Дин Хао моментально все понял. «Если зажечь божественный огонь, ты становишься частью этого мира, поле битвы сотни святых так тебя признает, но это явно не все, легенда о божественном пламени не может быть такой простой». Дин Хао поднял взгляд на золотую пирамиду. Ее ступени покрывали бесчисленные мелкие алтари наподобие статуэтки феи, но здание на этом не заканчивалось. Внутри тоже что-то было, что-то спящее. «Мяу, я тоже хочу». Увидев, как свободно перемещается Жэнь Сяо, толстый кот загорелся завистью и протянул свое коготь к пламени одного из мелких алтарей. «Стой!» — вдруг остановила его Цзиинцы. «Мяу, что не так, умная девочка?» Удивленно посмотрел на нее толстый кот. К Цзиинцы толстый кот относился тепло. За эти дни она не раз обнимала его, и они успели сдружиться. В хорошем настроении он даже позволял девушке гладить свой мягкий маленький живот. «Это только первый уровень, если я все правильно поняла, то чем выше, тем сильнее будут статуи, и тем более значительные они будут давать ранг, а значит и всевозможные привилегии», Цзиинцы сказала. «Мы все можем зажечь божественное пламя, лучше забраться повыше и взять самые лучшие», она рассказывала и коту, и Дин Хао. Последний кивнул. «Сестрица, почему раньше не сказала? Мне пришлось зажечь самый слабый алтарь, разве не трата?» Когда толстяк подлетел и услышал их разговор, улыбка на его лице сразу застыла. «Мяу, а как бы мы без твоего эксперимента поняли, как зажечь божественное пламя?» Толстый кот всегда любил смеяться над чужими неудачами. «Спасибо тебе, юный толстяк, ты для нас как талисман на удачу». Лицо Жэнь Сяо мигом опустилось. Он хорошо прочувствовал свою потерю. Дин Хао подумал и сказал: «Согласно легендам, возжечь божественное пламя можно лишь один раз. Младший Жэнь, ты и так заполучил одобрение пламени, не нужно быть слишком жадным, я и Инцы продолжим взбираться, а ты, раз марионетки больше тебя не атакуют, можешь пойти обыскать город, кто знает, что там можно найти во всех этих зданиях». Дин Хао также назвал Жэнь Сяо несколько божественных материалов, которые у него запросили предки меча и сабли. Жэнь Сяо сразу перепугался и побледнел. «Старший Дин, ты слишком меня переоцениваешь, откуда мне взять все эти божественные материалы?» Дин Хао рассмеялся и сказал: «Ничего, я верю в твою удачу». «Мяу, я тоже верю, толстяк», — продолжал издеваться Си Юэ. Разработав план, Жэнь Сяо и Дин Хао разделились. Время шло. Дин Хао со всей скоростью взбирался наверх, неся на спине Цзиинцы. Примерно на 230 этаже Си Юэ вдруг заметил статуэтку в форме удачливого толстого кота. Его взгляд сразу замер, он взволнованно сказал: «Мяу, ха-ха, этот алтарь предназначен мне судьбой, его зажгу. Вверху могут быть получше», — усмехнулся ему в ответ Дин Хао. «Лучше, но мне они не нравятся, хочу этот». Си Юэ остался непоколебим в своем решении. Он дотронулся своей мохнатой лапой до золотого пламени над статуей кота. Как и прежде, с Жэнь Сяо разгорелось божественное пламя. Дин Хао налил в чаши перед алтарем толстого кота кровь Чжухуай. В этот раз чаш было целых 6 штук. Когда все они заполнились, золотая статуэтка оживила и взлетела в небо. Там она покружилась, кусаясь и глотая, как настоящий тигр, и вошла в тело Си Юэ. «Мяу». Толстый кот сразу же расправил крылья и будто серебряные ножницы прорезал небеса. «Мяу, ха-ха, пойду попробую удачу в городе лживого бога, вы идите сами». Кот развернул к ним свой жирный зад и сгустком света умчался вдаль. Раньше он вместе с маленьким дельфином Мэнмэном тоже испытывали на себе давление и не могли летать. Ходить им приходилось как обычным животным. Для бойкого толстого кота это была ужасная мука. Наконец, вернув способность полета, он сразу же умчался будто бешеная собака, которая сорвалась с цепи, или дикая лошадь, вырвавшаяся из стойла. Дин Хао проигнорировал его и продолжил взбираться. Меж тем маленький дельфин тоже нашел себе статую по вкусу. Она изображала огромного кита и располагалась на 301-м уровне золотой пирамиды. На нее потребовалось 10 чаш крови Чжухуай, после чего огонь успешно загорелся, окутал дельфина и снял с него давление. В отличие от остальных, тот не убежал, а послушно продолжил сопровождать Дин Хао. Спустя полдня Дин Хао и Цзиинцы наконец достигли вершины. Дин Хао осмотрелся. Наверху пирамиды располагалась платформа размером в полакра из неизвестного материала, видом напоминавшего золото. Она была чрезвычайно гладкой, как зеркало, и сочилась нежным блеском, блокируя открывавшийся вокруг вид. Вступить на нее было все равно, что взойти на божественный пьедестал. Тебя сразу переполняло духовной энергией. По центру платформы тоже был небольшой алтарь. Как и остальные, он был золотым. Главный алтарь возвышался на 3 метра, а по бокам был круглым. Он был ужасающе изящным и величественным. Алтарь изображал 72 божественных зверя земли и 36 божественных зверей неба, прекрасную богиню посреди, а также древнее поле боя. Везде летали божественные демоны, реками текла кровь, лежали горы трупов и костей в пересмешку с разрушенными саблями и мечами. Сцена была ужасной. Глава 561. Я твой дядя. Всего на алтаре было выгравировано 9 узоров. Если внимательно посмотреть на них, возникало чувство, что все они были живыми, и изображенные на них персонажи будто двигались. Тем не менее, больше всего внимания Дин Хая захватил не сам великолепный золотой алтарь, а стоявшая на нем человеческая статуя в полный рост. Это был человек, воин, худой и высокий, но при этом сильный. Лицо его выглядело уверенным и непоколебимым, а также довольно привлекательным. Судя по взгляду, человек это был гордый. Статуя казалась настолько детальной, что чуть ли не живой. Воин был облачен в золотую броню, как у божественного демона, зияющую аурой величия. В руках он держал меч, а взгляд его был обращен в небеса и переполнялся злобой. Он стоял прямо на вершине остального алтаря, смотря на мир, как высокая птица в полете. У Дин Хая затрепетало сердце. Ему показалось, что где-то он уже видел этого человека. «Старший Дин, он похож на вас», — тихо и нежно произнесла Цзи Инци. И действительно, после напоминания Инци, Дин Хая увидел, что статуя золотистого божества очень походила лицом на него, только темперамент сильно отличался. По виду изображенному воину было около 30. «Нет, статуя не просто напоминает меня, я точно уже видел ее где-то раньше». Дин Хая с трудом начал пробираться по собственным воспоминаниям. К сожалению, переродившись, он обнаружил, что, хотя все ближайшие воспоминания перешли ему, детские словно были запечатаны. Дин Хая просто не мог вспомнить, где раньше встречал такую похожую на него статую. На вершине алтаря трепетал золотистый огонь. Похоже, с нее тоже можно возжечь божественное пламя. Дин Хая подумал и решил зажечь именно эту башню.